Я высадила его у поворота. Он растворился в темноте. И вновь мы увиделись уже в моем номере. Я оставила дверь открытой, и минут через 10 он бесшумно материализовался в моей прихожей. Запер дверь, снял бейсболку и радостно возвестил: «Привет!» Потом в лице его наметилась печаль, и он спросил: «Пожрать, конечно, нечего. Чай в термосе и печенье. Но чай давно остыл, еще с дороги остался». «Сгодится», — кивнул Пашка и устроился в кресле. Я налила ему чай и выложила на стол печенье. «И долго ты собираешься бедствовать?» — наблюдая за ним, спросила я. «А уж это как получится. И к ментам тебе нельзя. Не начинай, а? И давай без морали, о своих проблемах подумай. Может, я, конечно, не прав, но, по-моему, у этого типа были серьезные намерения». Я вспомнила, как сидела в машине с удавкой на шее. Вспомнила руку в резиновой перчатке и шприц, блеск глаз и прорези маски, и холод пошел по спине. «Сегодня тебе повезло», — точно кто-то шепнул на ухо. Рядом была смерть. Я чувствовала ее запах, чувствовала... Я вспомнила, как умирала Светлана, и невольно стиснула руки. Когда этот тип вертелся возле машины, он был без маски? По-моему, на башке у него ничего не было, хотя, если честно, я его не успела разглядеть. Говорю, он очень ловок. Рост, сложение... Ну, Пашка нахмурился. Нормальный рост, невысокий, не коротышка. Слушай, ты сидела с ним рядом в машине? Сидела, кивнула я, но у меня тоже никаких соображений по поводу его внешности. Вот-вот, могу сказать одно. Он силен и ловок. Слушай, мне показалось, или у него в руках был шприц? Был. Дела. Он что, собирался тебя похитить? Не знаю, что и думать, вздохнула я, жалея, что завела этот разговор. Толку от Пашки мало, а вот любопытство в нем... Тут он вдруг поднялся и шагнул ко мне. Провел пальцем по моей шее и присвистнул. «Черт, удавка? Она самая». «Ни хрена себе! Удавка, шприц! Просто триллер какой-то! И ты мне паришь, что понятия не имеешь!» «Допустим, имею. Хочешь поучаствовать?» — быстро спросила я. «Я? Нет, я...» «Черт, ты мне нравишься! Сам удивляюсь, с какой стати! Ты, конечно, красивая девка, но девок красивых пруд-пруди, а у меня сейчас всякого дерьма выше крыши, так что не до девок, но...» «Это, наверное, из-за того, как ты себя вела. Ты совсем другая». Болтая подобным образом, он потянул меня за руки, а когда я оказалась рядом с ним, нерешительно меня обнял и коснулся губами моих губ. Против поцелуя я не возражала. Даже приняла в нем живейшее участие и обняла Пашку. А когда он поднял руки, убирая волосы с моего лица, быстро его обыскала. В кармане его клоунской рубашки, вне всякого сомнения, лежал пистолет. «Что ты делаешь?» — спросил он, отстраняясь. «А ты как думаешь?» — удивилась я. «Мелкий жулик с пушкой? Это забавно. Так кто стрелял, ты или он?» «Я стрелял, с перепугу», — нахмурился Пашка, достал пистолет и выложил его на стол. «В моем положении вещь не лишняя». «Расскажи мне про свое положение». «Расскажи мне про свое», — передразнил он. «Зачем? А тебе зачем?» «Чтобы знать, случайно ли ты появился в моей жизни». «Возможно, у тебя крутые враги, но ты особо-то не увлекайся. До того момента, как ты меня едва не пришибла, я знать о тебе не знал. Это первое. И второе, ты мне нравишься. Не так, как нравится девка, которую поскорее хочется затащить в постель. Хотя и против этого я возражать бы не стал. Просто нравишься. И я хотел бы тебе помочь. Проблема в том, что у меня свои трудности, и... Я должен быть осмотрителен». «У меня примерно то же самое», — понаблюдав за ним, кивнула я. «Хочешь принять душ? Отправляйся первым. Постель здесь одна. В кресле спать неудобно. На пол постелить нечего. Потому кровать делим по-братски. Одна голова здесь, другая там. Начнешь валять дурака, получишь в зубы и окажешься в коридоре. Все ясно». «Еще бы!» — усмехнулся Пашка, но в глазах появились веселые огоньки. Он сгреб пистолет со стола, сунул его в карман рубахи и пошел в ванную. Я стояла возле окна, наблюдая за спящим городом. Пашка вернулся быстро, спросил: «Джинсы снимать или так ложиться?» Ответа не дождался, штаны снял и устроился ближе к стене. Когда я вернулась из ванной, была уверена, что он уже спит. Не тут-то было. Только я натянула на себя одеяло, как он сказал: «Светка, к гризли этот тип отношения не имеет. Гризли нафиг не надо возиться с удавками и шприцами. Взяли бы за шкирку и сунули в тачку. Этот тип хотел тебя убить. И вовсе не из-за твоей красивой машины. Он убийца, понимаешь? Настоящий убийца. Не знаю, как объяснить, но я это почувствовал». Он помолчал немного и продолжил: «У меня есть место, где можно отсидеться, но бабок нет, и...» «Спи», — цыкнула я. «Дура ты упрямая», — разозлился он. «Такая, блин, дура. Послать бы тебя подальше, и...» Я пнула его пяткой в живот. Он охнул, погладил мое колено и весело сообщил: «Вот как раз поэтому ты мне и нравишься». «Тогда все в порядке», — заверила я. «Регулярные тычки тебе обеспечены». Утром меня разбудил громкий стук в дверь. Я подняла голову, взглянула на наручные часы и с удивлением присвистнула. 10:30. Покосилась на Пашку. Он спал, отвернувшись к стене, и просыпаться явно не собирался. Вчера мы легли поздно, и он, по его словам, последнее время все больше ночевал по чердакам. И я все-таки заподозрила его в симуляции. Грохот со стороны коридора стоял невообразимый. Я нехотя встала и протопала к двери, на ходу собрав волосы в пучок и зевая. На пороге обозначился Ковалев. Физиономия то ли очень взволнованная, то ли злая. Выяснилось, что взволнованная. Он вздохнул, буркнул «Слава Богу!» и вошел в номер. После чего начал гневаться. «Какого черта ты не сказала, что произошло?» «Решила, что до утра подождет. Значит, ты уже в курсе?» Я опять зевнула. «Сегодня начальство вызывало. В городе только и разговоров, что о зверском убийстве. Хотя реальность чудовищнее любых фантазий. Расписали так, что...» «Ты убийство Агнессы имеешь в виду?» Ковалев сделал 2 стремительных шага и замер. Разумеется, причина его внезапного одеревенения была мне ясна. Она как раз поднялась с кровати и смотрела на Ковалева, в замешательстве моргая. «Здравствуйте», — наконец сказал Пашка. «Привет», — ответил Ковалев и перевел взгляд на меня. «Я нуждалась в утешении», — пожала я плечами, сообразив, что рассказ про мое доброе сердце и про то, как я не смогла оставить человека на улице, прозвучал бы исключительно по-дурацки. «А вы, офицер, мне постоянно отказываете». «Нас ждут в 11:30. Поторопись», — ответил Ковалев. Смотрел равнодушно и даже тупо. Плечи опущены, в глазах пустота. Затюканный мент, да и только. Выдал его лишь первый взгляд, обращенный ко мне, когда свою роль сыграл элемент неожиданности. Следовало признать, что Ковалев умел держать себя в руках. Да и в артистизме ему не откажешь. Тогда я пошла в ванную. «Кстати, молодого человека зовут Павел, а это Алексей Дмитрич». «Здравствуйте», — еще раз сказал Пашка и даже поклонился. Потом поспешно натянул джинсы, а я удалилась в ванную. Я не особенно торопилась, желая дать возможность мужчинам присмотреться друг к другу. 10 минут в дверь постучали. Я открыла, и в ванную внедрился Пашка. «Ты что, спятила?» — зашипел он. «В каком смысле?» «Он же мент». «Ну и что?» «Черт!» — разозлился Пашка. «Ну, блин, спасибо тебе большое!» «За что?» Он хотел ответить, но у него не нашлось слов. Выскочил из ванной, и вскоре я услышала, как хлопнула входная дверь. Когда я появилась в комнате, Ковалев стоял возле окна и задумчиво пялился на стоянку внизу. Впрочем, может быть, его увлекло что-то другое? Я кашлянула, он повернулся. «Готовы?» «Мы что, опять на «вы»?» — удивилась я. Он внимательно посмотрел на меня, но, как и у Пашки, слов у него не нашлось. Молодой человек ушел. Все-таки сообщил он через минуту. Я заметила. Я стала застилать постель, а он продолжил смотреть на меня. «Времени очень мало», — сказал Алексей Дмитриевич. Как видно, его раздражали мои неторопливые движения. «Слушайте, участковый, если я скажу, что между нами ничего не было, вам станет легче?» — спросила я, подходя к нему. «Мне это безразлично». «В самом деле», — не поверила я, заглядывая ему в глаза. «Абсолютно», — ответил он. «Верю», — я коснулась его руки. «Очень жаль». «Мы можем идти?» — поинтересовался он. «Ты так и не объяснил, что случилось». «То, что и должно было случиться. Я уже сказал, убийство Агнессы взбудоражило весь город. В троллейбусе шепотом передают подробности одну страшнее другой. На нашу суету обратили внимание. А тут еще нападение на тебя этой ночью. Кстати, что произошло?» «Мы как раз выходили из номера. Я заперла дверь и пошла по коридору. Но не в сторону лифта, а туда, где была запасная лестница». Ковалев остался стоять, нетерпеливо поглядывая на меня. Я подошла почти вплотную, но в зеркальной поверхности двери увидела лишь размытый контур своей фигуры. «Это просто освещение», — решила я, но, кажется, не очень себя убедила. «Черт-те что», — сказала я громко. «Если хочешь, чтобы я понял, выражайся яснее», — буркнул Ковалев. «Вчера мне позвонили, уже ночью, предложили встретиться». Я вышла из номера и увидела Светку. Она стояла вот здесь и качала головой. Вот так. А через 10 минут на меня напали. «Ты все это сейчас придумала?» — нахмурился Ковалев. «Я ее видела. Будь я другим человеком, решила бы, что она пыталась меня предупредить. Но я, как и ты, не в состоянии поверить в такое. Поэтому я буду считать, что увидела свое собственное отражение. Хотя теперь я ничего не вижу. А ты?» «Светлана Сергеевна», — начал Ковалев укоризненно, а я перебила. «С головой у меня порядок, и я не забиваю ее мистическими бреднями. Ты это хотел услышать?» «Что вчера произошло?» — вновь спросил он. «Я видела призрак», — усмехнулась я и продолжила. «Произошло следующее. Позвонил мужчина, назвал адрес. Кстати, спросил, ты не меня ищешь? И ты не позвонила мне?» Сказать, что Ковалев был ошарашен, значит сильно преуменьшить его реакцию. Как видно, ему не приходило в голову, что я способна поступить подобным образом. Для начала я хотела увидеть дом, о котором он говорил. Согласна, я вела себя глупо, но быстро одумалась. Как раз в тот момент, когда я садилась в машину, я набирала твой номер. Проблема в том, что он уже был там. «У тебя впечатляющий след на шее. Ты заметил?» «Трудно не заметить». Мы вошли в лифт и теперь стояли лицом друг к другу. Наверное, слишком близко. Меня волновала эта близость. Спрашивается, чем мог меня прельстить немолодой, нищий мент, изрядно побитый жизнью? Ответа на вопрос я не знала. Поднялась на носки и поцеловала его в губы. «Прекрати», — тихо сказал он, и в его глазах, прежде чем они вновь стали сонными, полыхнуло настоящее бешенство. «Алексей Дмитриевич, а ты в атаку ходил?» — спросила я. «Дать бы тебе в лоб!» — вздохнул он устало. «Да как-то неловко. Баба все-таки». Дверь лифта открылась, и я порадовалась, потому что вдруг подумала, что он в самом деле. Но нет, теперь у него был вид человека, который мухи не обидит. Пользуясь тем, что вокруг люди, я взяла его за руку. Он терпеть не может привлекать к себе внимание и вряд ли станет устраивать сцену. Я сжала его ладонь, замерла, и ему тоже пришлось остановиться. Я боялась остаться одна, только и всего. «Ты всерьез думаешь, что меня волнует парень в твоей постели?» «Я бы очень хотела на это надеяться. Если я все-таки ошибаюсь, значит, мне не повезло». «Зачем ты говоришь это?» — нахмурился он. «Чтобы ты знал». «Знал что?» «Что ты мне не безразличен, что ты мне нравишься. Достаточно?» «Я тебе не верю». «Почему?» «Ты и я, это смешно. Я намного старше, и я...» «И ты?» «Я просто доживаю свою жизнь. И такой мужчина тебе нужен?» «Чушь», — ответила я серьезно. «Возможно, ты просто обманываешься. А вот если у тебя есть причина обманывать...» «Ты слишком увлеклась», — так же серьезно сказал он. «Видишь то, чего нет. призрака, который подает тебе знак, или героя в невзрачной упаковке. Я давно не герой. И на кой черт мне такой напарник?» — улыбнулась я, отстраняясь. «В напарнике я еще гожусь, а вот все остальное...» «Я поняла. Обещаю впредь вести себя прилично». Я зашагала к двери, отпустив его руку. Он едва поспевал за мной. «Этот парень твой знакомый? Что ты о нем знаешь?» «Я не из любопытства спрашиваю, просто...» «Я же сказала, мне было страшно, я не хотела оставаться одна». «Ты звонила мне уже после нападения?» «Да». «И ничего не сказала?» «Ты бы наверняка решил, что должен мчаться на помощь, а у меня создалось впечатление, что ты проводишь ночь вне дома и...» «Что за чушь? Я помню, я же сказала, у меня создалось впечатление. Я подумала, что ты в чьих-то объятиях, и с моей стороны ужасное свинство, и не придумала ничего умнее, как затащить в постель к себе этого щенка». Все-таки равнодушием в его словах и не пахло. Ковалев вздохнул, обронил. «Забудем об этом. Есть дела поважнее». В машине он заговорил исключительно деловито. Я выслушала его прогноз о том, что меня ожидает, а также получила инструкции, как следует себя вести, чтобы отделаться «малой кровью», как он выразился. С прогнозами он не ошибся, а вот инструкции не помогли.